Наконец стемнело. Вероятно, прошло уже 3 часа с тех пор, как Фина спряталась позади своего кирпичного наблюдательного поста. Она осторожно выбралась оттуда, легко разбираясь, куда идти по слабо освещенным аллеям. Выйдя на какую-то лужайку, она прислонилась к дереву и перевела дух. Наконец-то она совершенно одна в мире сказочных зверей, о которых она никогда даже не слыхала. Она почувствовала, что проголодалась, и пошла по саду посмотреть, не найдется ли какая-нибудь еда. Теперь было уже совсем темно. Но она чувствовала таинственное присутствие зверей поблизости, вдыхала их запах, старалась понять, кто из них здесь, возле нее. В какую-то минуту она вдруг очутилась у главного входа и торопливо пошла прочь, раздраженная потоком бегущих мимо машин. Потом наткнулась на какое-то маленькое шаткое строение, руки ее коснулись брезентовой покрышки, она пощупала ее и поняла, что это ларек, где днем торговали конфетами. Несказанно обрадовавшись, она вытащила оттуда несколько пакетиков и попробовала нуга, карамель, опять орешки. Сласть наевшись, она стала припоминать, где видела экран, закрепленный прямо в земле. Должно быть, неподалеку от клетки со львами. Она стала разыскивать его и сперва ошиблась, выйдя к обезьянам. Потом вспомнила, что львы находятся позади обезьян, вернулась, тотчас же узнала круглый павильон с толстыми стенами и обошла его, касаясь рукой решеток. Внезапно раздалось утробное рычание. Она застыла на месте, а потом сквозь зубы рассмеялась. Это не страшно. На ночь заперли всех зверей, а она свободна. Звери за решетками, но она-то на воле. Никто за ней не присматривает, никто не пичкает ее этой гадостью, от которой туманится голова, и ничего нельзя сообразить, пока не прекратится действие лекарства. Эта Мария как будто очень кроткая, но только посмея она насильно удержать Фину в тюрьме, та без колебаний воткнет сиделке вязальную спицу в шею. Она ломала голову над тем, что было причиной бед, обрушившихся на нее с той минуты, когда люди, одетые в белое, увели ее из родного дома прочь от коз и кроликов. Она догадывалась, что это Сократ, который утверждал, будто он ее сын, имеет какое-то отношение ко всем перенесенным ею мучениям. Ему-то что от нее надо? Почему ее никак не оставят в покое? Что она ему сделала, чтобы он ее так изводил? Потом она вспомнила мохнатку, обрадовалась, что у той свежая подстилка, и травы вдоволь, и воды, вода. Рука ее внезапно наткнулась на кран, повернула его, и хлынувший поток вмиг залил ее туфли. Она уменьшила струю, и когда вода потекла совсем тонкой ниточкой, подставила ладони и долго, до потери дыхания, пила, наслаждаясь ее свежестью. Потом утерла рот, полой пальто, подняла воротник от того, что уже похолодало, снова пошла к знакомому дереву и улеглась под ним, прислушиваясь к крикам обезьян и вою гиен. Подняв голову к небу, она увидела, что оно вовсе не черное, как следовало бы, а красноватое, словно его бесконечность, заслонили какой-то перегородкой. Звезд не было видно, и она уснула. Инструкции, полученные Марией, были весьма неопределенными. Если что-то непредвиденное случится с мадам Сатрополос, ни в коем случае не сообщать об этом полиции, а только управляющему гостиницей, которому известно, как следует поступить. Поэтому она выглянула в коридор, спустилась на 1 этаж и, наконец, сочла нужным выполнить инструкцию. Она вернулась в номер, сняла трубку и попросила телефонистку срочно соединить ее с Эдуаром Фуе. Марии казалось, что ей удалось сохранить хладнокровие, Но под дрожью в руках она поняла, какое непреодолимое волнение уже охватило ее. Дрожь передавалась и ногам, и ей пришлось сесть. Фуе подошел к телефону. Она по-английски объяснила ему, что Афина Сатрополос исчезла. У собеседника слова застряли в горле. Он с ужасом представил себе новый скандал. Журналисты опять штурмуют гостиницу, расшвыривая повсюду окурки и прожигая ими ковер, а завсегдатаи отеля недовольно поджимают губы. Напрасно он уступил, напрасно принял сумасшедшую каргу. Но разве он мог представить себе, что помимо других хлопот она еще навяжет ему козу? Он и уцепился за это слово. А коза еще здесь? Мария цепенела от изумления. Как? Исчезла Фина Сатрополос, переданная на их попечение? Все они за это в ответе, а он спрашивает о козе. Она сухо сказала, на козу мне наплевать. Разве вы не понимаете, что мадам Сатрополос несколько, как бы это выразить, не то чтобы не в своем уме, но весьма своеобразная особа? Если уж ей было необходимо, чтобы сюда доставили из Афин ее любимое животное, вполне возможно, что она не захочет бросить его и вернется. Может быть, она просто отлучилась куда-нибудь. Ненадолго. Рассуждение было не глупое. Мария, в свою очередь, уцепилась за эту надежду. Он прав. Фина не могла далеко уйти. Оставив мохнатку у себя в спальне, она вот-вот вернется. А Фуе продолжал. Но, может быть, пока что в ожидании возвращения мадам Сатрополос мне все-таки следует сообщить об этом полиции. Ни в коем случае. Он помолчал, потом сказал, «Все же такая ответственность. Никуда не уходите, я сейчас приду». Он явился через минуту в черном костюме с озабоченным лицом и стал задавать всевозможные вопросы о том, как произошла беда. Мария сообщила ему то немногое, что знала сама. Старая дама была все время на месте и вдруг исчезла. Вот и все. Может быть, она где-то здесь, в отеле? Конечно, нет. Почему вы так уверены в этом, мадемуазель? Она ненавидела этот отель. Несмотря на всю серьезность происшествия, Фуе недоверчиво поморщился, услышав эти слова. Не может быть на свете человека настолько пресыщенного или безрассудного, чтобы ненавидеть его палас-отель. Мадемуазель, прошу вас, вы имеете в виду Риц? Так можно было произнести, вы курите в храме Божьем? Затем он добавил с раздражением, я все-таки распоряжусь, чтобы обыскали все здание. Всяко ведь бывает. Только не сообщайте полиции. А если она не вернется? Мария терзалась, не зная, как ей быть. Кому она могла сообщить о случившемся? Все это произошло так непредвиденно. Она смущенно посмотрела на управляющего. Он спросил, «А у вас есть какие-нибудь указания на случай, если она исчезнет? Вам известно, как связаться с месье Сатрополосом?» Нет, ничего ей не было известно. Она задыхалась под тяжестью собственной вины. Если Фина не вернется в ближайшее время под сей гостеприимный кров, всем ее блестящим надеждам на будущее конец. Ее выгонят с позором. Она отвела глаза от Фуе, который холодно и сурово взирал на нее. «Ну что ж, мадемуазель, если мадам Сатрополос не будет обнаружена здесь в отеле, если она не вернется сюда, ну скажем, в течение ближайших 2 часов, я буду вынужден обратиться в районный комиссариат полиции, если у вас нет другого предложения». Мария молчала, перепуганная, отчаявшись, потеряв последнюю надежду. Он меж тем направился к выходу, но на прощание не удержался и послал парфянскую стрелу. Что бы ни случилось с этой милейшей старой дамой, боюсь, что ответственность ляжет на вас целиком и полностью. И, помолчав, мгновение добавил, «Впрочем, я уже и сейчас полагаю, что вы действительно во всем виноваты». На этом он ушел. Она все стояла на месте, как вкопанная. Потом на глаза ее набежали слезы, она бросилась на кровать, обхватила голову руками и заплакала навзрыд. Фина внезапно проснулась, открыла глаза и какое-то время недоумевала, отчего это она лежит под открытым небом, а не у себя дома. Потом опомнилась и стала боязливо озираться, чтобы понять, уж не схватили ли ее заново. Но в саду было все так же пусто, как перед тем, как она уснула. Она принялась изо всех сил растирать руками закоченевшее тело. Убогое пальтишко было тонким, как лист бумаги, и ничуть не грело. Ноги, которые она нечаянно залила водой, открывая кран, так и не высохли. Она поднялась, отряхнулась, и, еле разогнувшись от того, что застарелый ревматизм давал себя знать, попробовала отыскать тот ларек с конфетами, чтобы сорвать с него брезент и накинуть на себя. По дороге она слышала ворчание зверей и шелест птичьих крыльев, чувствовала, что ее окружает какая-то непонятная, но ощутимая ею жизнь, догадывалась, что за ней следят чьи-то невидимые глаза. Там, где царила полная тьма, без малейшего проблеска она ощупью находила дорогу и, наконец, добралась до лотка, сунула руку под брезентовую покрышку и схватила пакетик с конфетами. Разорвав целлофан, она с удовольствием разжевала сладкие шарики, а потом приподняла покрышку с одного конца и потащила ее на себя. Но как она ни старалась, как ни упиралась ногами, сдвинуть брезент не было никакой возможности. Она отказалась от своей затеи, уселась на землю и подкрепилась еще двумя конфетами. Потом заново взялась за дело, на этот раз с отчаянным упорством, так как ее уже трясло от холода, но все было напрасным. Брезент, должно быть, зацепился за крепление лотка. Стащить его вниз оказалось невозможным, разорвать тоже. Она бросила это дело и отправилась на поиски какого-нибудь помещения, куда бы спрятаться от холода. Минут 10 она блуждала по парку, надеясь отыскать небольшие птичьи клетки, которые видела днем. Поскольку там находятся живые птицы, там должно быть тепло. Фина заберется туда, к ним, поспит среди них на соломе, а поутру опять смешается с гуляющими. Внезапно ее одолела мысль, заставившая повернуть вспять. Если она хочет поселиться насовсем в этом чудесном месте, нельзя оставлять следов своего пребывания. А она разворошила лоток со сладостями, надо его привести в порядок. Быстро добежала она до знакомого места, нащупала брезентовую покрышку, подергала ею во все стороны, чтобы прикрыть ею выставленные на показ сладости. Худо-бедно она с этим справилась и даже пошарила руками по земле, чтобы подобрать брошенные целлофановые упаковки. Тем не менее, два мешочка с миндалем она забрала с собой и снова двинулась по направлению к птичьим клеткам, определяя направление по огромной красной неоновой вывеске над винным рынком. На аллее, по которой она шла, было чуть светлее, чем в других местах, где царила полная тьма. Она видела, что идет точно по ее середине, и старалась не уклоняться в сторону. Наконец она подошла к хижинам клеткам, потрогала их руками. Всего их было штук 20, и стояли они вдоль аллеи, занимая в целом 50 метров. Внутри каждой из них было нечто вроде дворика с корыцем поилкой посредине. Фасад был зарешечен, а в глубине каждого такого дворика находилось крошечное сооружение из железобетона размером примерно 4 квадратных метра, и в стенке его, обращенной к аллее, было отверстие, в которое вполне мог пролезть человек. К своему большому огорчению, Фина увидела, что все решетки заперты на замок. Она безуспешно подергала одну, другую, но все же решила проверить, все ли заперты, и, бормоча что-то про себя, пошла от клетки к клетке, грызя миндаль и щупая рукой каждый замок. Оставалось всего три, и она уже подумывала, где бы найти другое пристанище на ночь, как вдруг замок подался ее пальцем, она открыла решетку, потом заперла ее за собой, как сумела, и, сделав три шага по дворику, оказалась перед входом в отверстие. Внутри царила полнейшая тьма. Она слышала, как что-то шевелится, как шуршат перья потревоженных птиц. Протянув руки вперед, она пролезла в отверстие и тотчас же почувствовала смену температуры. Здесь было безветренно и тепло. В нос ударил звериный запах, к которому примешивались еще какие-то странные испарения, одновременно сладковатые и терпкие, так помнилось ей пахло от покойников, возле которых она сиживала в своей деревне в Греции, молясь за них по ночам. К запаху ладана всегда добавлялся особый, сладковатый, незабываемый запах мертвеца-соседа. Она нагнулась, подобрала несколько соломинок. Птицы были теперь так же неподвижны, как бетон их темницы. Должно быть, они сидели на своих насестах над ее головой. Птиц Фина любила. У себя дома она не раз приручала их, кормя с порога зерном. Как-то раз случилось даже такое. Два лета подряд к ней прилетала ворона, а потом неизвестно почему исчезла и больше не появлялась. Она прислонилась к задней стенке птичьего жилья. Тьма была такой глубокой, что прямоугольник входа, казалось, слабо светился, словно там мрак был не таким плотным. Когда она вытаскивала миндаль из мешочка, шуршание бумаги в глубокой тишине показалось ей чудовищно громким. Над ее головой что-то дрогнуло, ей захотелось поделиться угощением с незнакомыми хозяевами жилья. Она непременно сделает это на рассвете, когда увидит их, разберется, кто же они такие, и покормит их из благодарности перед тем, как уйти. Фина постаралась устроиться поудобнее, подложила под голову пучок соломы и улеглась. Только вот мокрые ноги мучили ее, поэтому она снова поднялась, чтобы стащить с себя туфли, а за ними чулки, которые свернула в комочек, чтобы вытереть ими стопы. И опять дрогнули и затрепетали крылья у нее над головой. Она подумала, не протянуть ли руку, чтобы погладить перышки этих своих соседей. Но для этого надо было встать, а ей так хорошо лежалось на соломе, в этом спокойном убежище, после хождения взад и вперед, в течение целого трудного дня. Она и представить себе не могла, что найдет так далеко от дома все, что ей всегда было по душе, в чем заключалась для нее вся радость жизни, траву, деревья, еду. Она уже думала о том, как завтра заберет сладка, что только сможет, а еще воду и животных. А может быть, кто-нибудь из людей, что приходит в этот сад, говорит на ее языке? И она расскажет тогда обо всем, что с ней сделали, попросит, чтобы ей помогли вернуться домой. Сколько времени прошло с тех пор, как ее похитили? Этого она не знала. Она потеряла всякое представление о времени из-за наркотиков, которые подмешивали ей в стакан, стоило ей захотеть пить. Ей казалось, что все ее поступки следуют не один за другим, а либо собираются в какой-то сжатый временной комок, либо, напротив, растягиваются на целую вечность, хотя она и знала, что так долго прожить не могла. За эти последние часы она успела совершить больше дел, чем за несколько лет в родных краях. Разные дела в разных местах, среди множества разных лиц, важные дела. Она попыталась вспомнить, что же это были за дела, вклинившиеся в ее жизнь, но не смогла. Вот только пришли на память какие-то неожиданные мелочи, например, крольчиха, которую она выхаживала, или платок, подаренный мужем, красный платок, разрисованный зеленым и золотым узором. Умер ли ее муж? Да, наверное, иначе он бы не допустил, чтобы с ней такое проделали. А дети? Она попыталась сосчитать по пальцам, сколько их у нее было, но странно, не могла припомнить ни лиц, ни имен. Девочки или мальчики? Неизвестно, может, и те, и другие. Да какое это имеет значение? Они уходили из дома, едва успев повзрослеть, и больше не появлялись, не давали о себе знать и денег не присылали. Сократ. Сократ ни единой драхмы не прислал ей за все время. Знать бы, где его найти, она позвала бы его на помощь, пусть приехал бы и отвез ее домой. Мало-помалу мысль Фины шла ко дну. Связи между явившимися ей образами не было никакой. Это еще не было сном, а только подступами к нему. Вдруг что-то зашумело над ней и вывело ее из этого отупения. Раздался глухой удар. Вряд ли он прозвучал в глубине домика, ведь легкокрылые его обитатели так стучать не могли. Она приоткрыла глаза и прислушалась. Но взгляду ее встретилось нечто непроницаемо черное и плотное. И снова повторился этот звук, будто железом по железу. Потом ее обдало сильной воздушной волной, и что-то тяжело рухнуло возле нее. Она вскочила и прижалась спиной к стенке, сердце забило тревогу. Несмотря на охвативший ее страх, она решилась медленно протянуть руку вперед. Ничего, эта штука, стало быть, находится где-то подальше. Тогда она пошарила рукой в пространстве и нащупала перья, но перья эти принадлежали какому-то огромному существу, а никак не птице. Она поспешно отдернула руку, и в тот же миг на нее снова обрушилась воздушная волна, и рядом упало что-то тяжелое и мягкое. Она в страхе распрямилась, как пружина, и тут в руку ее вонзились острые железные щипцы. Она закричала не своим голосом, в лицо ей ударила омерзительная вонь, какой-то твердый предмет коснулся подбородка, прошелся от носа до надбровья и острым кинжалом вонзился в глаз. Взмахнув руками, она бросилась к выходу, не видя его за кровавой пеленой, застилавшей второй нетронутый глаз, ударилась головой и упала, уже не в силах кричать. Каким-то образом она еще сумела свернуться клубком в жалкой попытке защититься, спастись, но как ни прятала она лицо, кинжал бороздил ее щеки, подбираясь ко второму глазу, и вдруг огромный живой зловонный саван накрыл, придавил ее тело мягкой чудовищной тяжестью, подмял под себя, шумя гигантскими крыльями, в то время как стальные крючья уже рвали ее плоть на куски. Несмотря на блистательный успех, на душе у пророка лежал горький осадок. Он был достаточно развращен, чтобы не чураться самых возвышенных, чистых и благородных чувств, невзирая на способы, которыми сколотил богатство, и достаточно умен, чтобы не закрывать глаза на сомнительный характер этого богатства, но недостаточно крепок духом, чтобы самому себе признаться в способах, к которым прибегал. В особенности же его раздражало, когда он погружался в ходы изобретенной им системы, что никогда ни единый из его клиентов не беспокоился о ком бы то ни было, кроме самого себя, не приходил к нему с просьбой облагодетельствовать своим ясновидением кого-либо другого. А если уж такое случалось, то это опять-таки касалось их маленького «я». Любит ли он меня? Думает ли он обо мне? Есть ли у него в жизни кто-нибудь, кроме меня? Я, вечно я. Иногда ему хотелось крикнуть им «А как же я-то?» Но он тут же понимал, что за этим скрытым обращением поставит себя на один с ними уровень. Они только что говорили с ним о себе, и вот он тоже захотел поговорить о себе с ними. Значит, он такой же, как все, и это мучило его. Если бы он, по крайней мере, действительно обладал хотя бы десятой долей той уверенности, которую ему приписывали. Он, разумеется, живет, но ему этого мало. Он хочет знать, зачем. Он обладает властью над целой толпой совершенно чужих ему людей и не получает от этого никакого душевного комфорта. Его ценят за то, чего он сам-то вовсе не признает, и ему никогда не дают поговорить о том, что ему хочется высказать. Вот это двусмысленное положение и порождало в нем смятение. В кабинет вошел Марио, служивший у него шофером и камердинером. В руках он держал сундучок, утыканный гвоздиками, похожий на знаменитые сундучки пиратов, чьими приключениями он зачитывался в детстве. «Это еще что такое?» «Это вам, месье». «А что внутри?» «Не знаю, месье». «Кто вам это дал?» «Один господин». «Когда?» «Только что, месье. Этот господин сейчас в прихожей». «Но я ведь никому не назначал». «Ну в чем дело, Марио? Объясните, наконец». «Этот господин сказал, у меня не назначена встреча с месье, но передайте ему вот это, пусть посмотрит, и тогда спросите, примет ли он меня». Пророк был в недоумении. В какое-то мгновение он даже заподозрил, нет ли в сундучке взрывного устройства. Столько ведь есть на свете сумасшедших. Может быть, он дал плохой совет чьей-то брошенной жене, и это месть мужа. Но кто может хотеть его смерти? Марио поставил сундучок на пол и протянул пророку ключик. Тот взял его, но все не мог решиться вставить в замок, хотел было просить слугу сделать это за него, потом передумал и не без тревоги открыл сундучок сам. Взрыва не последовало, но зрелище, представившееся его глазам, произвело, возможно, не менее сильное впечатление. Он поспешно опустил крышку сундучка и велел Марио, который не видел его содержимого, оставить его одного. Потом добавил: «Пусть этот господин немного обождет. Я приму его».